В публику швыряли монеты. С помощью искусственных механизмов над ареною пролетали веселые крылатые гении и разбрасывали над толпой подарочные жетоны. Под конец появилась сама богиня щедрости Либералитас и стала сыпать из рога изобилия дары. Это были подписанные императором дарственные грамоты, наимения, привилегии, доходные должности. Беспредельным было ликование, и его нисколько не мрачило то, что в толчее задавили и растоптали немало женщин и детей. Вечером того же дня Домициан устроил праздничный пир для сенаторов и своих друзей. Он удостоил многих ласковой беседой, однако его приветливые слова были для многих отравлены человеконенавистническими остротами. Так верховному судье Аперу, двоюродному брату неудачливого мятежника, поверженного генерала Сатурнина, Домициан сообщил высоким резким голосом о той радости, с какой массы встретили его щедрые подарки. «Это стечение народа, — сказал он, — явилось, пожалуй, еще более достойным внимания зрелищем, чем в тот раз, когда на форуме по его приказу была выставлена голова казненного бунтовщика Сатурнина». Потом снова заговорил о своей баснословной удаче, которая после поражения Сатурнина даже начала входить в поговорку. Ведь тогда столь тщательно подготовленный государственный переворот сорвался в конце концов из-за погоды. Внезапная оттепель помешала войскам варваров, которых Сатурнин сумел привлечь на свою сторону, перейти реку по льду и оказать мятежному генералу обещанную помощь. «Да», — констатировал Домициан, — «он может сравнивать свое счастье со счастьем великого Юлия Цезаря». Правда, и этот счастливец Цезарь в конце концов пал от кинжалов своих врагов. «Нам, государям», — небрежно бросил он кучки словно окаменевших друзей, — «нелегко. А если мы успеваем отправить на тот свет наших врагов своевременно, пока они еще не нанесли удар, нас обвиняют, будто их преступные намерения только предлог, чтобы их устранить. И в заговоры против нас люди начинают верить только тогда, когда нас уже благополучно прикончат. Как ваше мнение на этот счет, мой Приск? А ваше, мой Гельвидий?» Ни одним словом не обмолвился он пока о своих намерениях в отношении весталки Корнелии. Еще трудно было сделать какие-либо выводы из того факта, что по возвращении одной из первых его мер было наказание некоего маленького человека именно за преступление против религии. Один вольноотпущенник по имени Лит в пьяном виде справил нужду в одну из тех небольших, похожих на колодцы шахт, какие обычно выкапывались, чтобы зарыть в них молнию. Каждую молнию, ударившую в какое-либо общественное место и в нем умершую, следовало предать погребению, как умершего человека, чтобы избежать еще более грозных последствий. Поэтому там, куда она ударила, выкапывали яму. Жрец приносил в жертву от трех живых царств природы человеческие волосы, живых рыбешек и лук. Затем на дне ямы складывали подобие гробницы, а над гробницей оставляли нечто вроде квадратной открытой шахты и делали надпись «Здесь погребена молния». Такая старая могила молнии еще со времен императора Тиберия находилась у Латинских ворот. На этом священном месте Лит исправил нужду. Император, бывший по своему сану и верховным жрецом, отдал его под суд. Лид был приговорен к бичеванию и конфискации имущества. Вода и огонь Италии были ему запрещены. Спустя несколько дней Домициан созвал в своей альбанской резиденции совет высших жрецов, коллегию 15. Приглашения, как всегда, рассылались в величайшей тайне. –